Глава 4. «Я больше ночью к тебе не приду, можешь не ждать», — произнесла Адель, высвобождаясь из объятий мужчины. Голос ее чем-то напоминал мурлыканье кошки. Она знала это и, говоря, специально растягивала слова, чтобы эффект был сильнее заметен. Она поднялась с постели, но одеваться не спешила. Наоборот, повернувшись к кровати, потянулась так, чтобы лежащий на ней мужчина мог любоваться ее телом. И нужный результат был достигнут. Мужчина сел на край кровати и заключил женщину в объятия. «Что ты говоришь, Адель? Как ты больше не придешь? Я не смогу прожить без тебя». «Как только войско будет собрано, Гизби отправит тебя с ним. Он же сказал, что сам возглавит войско». «Ты что, не знаешь Гизби? Он храбр на словах, а когда ходит до дела... И зачем ему самому подвергать себя опасности, когда у него есть брат? Неужели за последние годы ты не убедился, что везде, где можно погибнуть, он посылает тебя? А знаешь почему? Потому что ты ему не нужен. Он будет только рад, если ты погибнешь». «Нет, Адель, ты ошибаешься, Гизби не такой», — возразил ей мужчина. «Не такой? Какой же ты глупый, мой Ланс. Ты ничего не хочешь замечать. Что, по-твоему, обсуждал Гизби с этой потаскухой-кузиной? Как ты думаешь, для чего она приезжала к нам?» «Она наша кузина, и не называй ее потаскухой». «А как мне ее называть? Она спала с моим мужем и сейчас использует любой случай, чтобы забраться к нему в постель». «Тебе давно пора про это забыть. Между ними нет ничего. Не забывай, она замужем, у нее есть сын». «Ты опять хочешь сделать мне больно?» «Чем, Адель? Я только сказал, что Гизби не изменяет тебе с ней». «У нас с Гизби нет детей, и ты мне напомнил про это. Я не нужна ему, он хочет убить меня». «Что ты говоришь, Адель? Гизби никогда на это не осмелится». «На это много смелости не надо. Он поэтому и отправляет тебя с войском, чтобы ты не мог ему помешать. Он хочет, чтобы ты не вернулся». «Адель, ты говоришь глупости». «Конечно, глупости. Ты прав». Адель высвободилась из объятий Ланса и начала спешно одеваться. Ей нужно было вернуться в свои покои до того, как слуга пойдет будить Гизби. Того, что он проснется раньше, она не опасалась. Зелье, которое она добавила вечером ему в вино, действовало безотказно. «Проверь коридор», — попросила она Ланса, и тот послушно высунул голову в коридор. Их комнаты находились совсем близко друг от друга, и все же Адель хотела убедиться, что никто не увидит, как она покинет комнату Ланса. «Никого», — произнес тот, пропуская Адель, но в последнюю секунду, передумав, загородил ей проход. «Ты сердишься на меня?» — шепотом спросил он, пытаясь поцеловать ее. «Мне не за что на тебя сердиться», — также шепотом раздался ответ. Но прозвучало это так, что Ланс понял — она врет. Не дав поцеловать себя, Адель проскочила в коридор и не спеша направилась в свою комнату. Ланс, грустно вздохнув, закрыл дверь. Да, Адель сердилась на него, сердилась, что он не слушает ее, не верит ее словам. К завтраку собрались все. Так было заведено в этом доме, что на завтраке должны присутствовать все из хозяев, разумеется. А это всего трое — Гизби, его жена Адель и младший брат Ланс. Адель продолжала пребывать в плохом настроении, которое и Гизби заметил. Она сослалась на то, что совершенно не выспалась из-за него, храпевшего так, что было слышно даже в ее покоях. Храп мужа стал для Адель подходящей отговоркой, чтобы пореже ночевать с ним. Чтобы поднять ей настроение, Гизби напомнил, как прошлым вечером она говорила, что хочет съездить на озеро. Погода сегодня была чудесной, и он ей предложил верхом прокатиться к озеру, как она сама того желала. Адель сразу оживилась, посчитав, что если Гизби это предложил, то он и сопроводит ее к озеру. А лесное озеро было недалеко, минут 10 езды верхом от замка, но Гизби отказался, сказавшись на занятость, и предложил Лансу сопроводить Адель, чему тот был рад, но вида не показал. Сразу после завтрака Ланс и Адель отправились к озеру. Ланс так спешил остаться с Адель наедине, что даже меч не взял. Он оглядывался назад, с нетерпением ожидая, когда крепость скроется из вида за небольшим холмом. Адель же, похоже, наоборот, совершенно не спешила. Ее лошадь еле переставляла ноги, а Адель не торопила ее, делая вид, что ее интересуют окрестности, которые она до этого видела много раз. «Адель, ты все же сердишься на меня. Я не могу понять, за что», — не выдержал Ланс. «Тебе показалось? Я всего лишь задумалась». Адель улыбнулась ему и, рассмеявшись, поскакала вперед. Ее плохого настроения как не бывало. Ланс дал ей возможность победить в их негласном соревновании, прискакать к озеру первой. Ланс помог ей слезть с лошади, когда они доехали до озера и остановились. Погода, как заметил Гизби, была этим утром удивительно хорошей. Вчера до обеда лил дождь, а сегодня и следа от него не осталось. Солнце высушило лужи и сейчас начинало припекать так, словно собиралась высушить и озеро. «В детстве мы часто купались здесь», — произнес Ланс, смотря на водную гладь. Конечно, рассчитывать на купание в озере с Адель он не мог, поэтому сам не знал, почему про это вспомнил. Может, в робкой надежде вдруг та согласится? Но Адель не была такой безрассудной, как Ланс, и самое большее, на что он мог рассчитывать, — это на поцелуй украдкой. «Я никогда не купалась в озере», — как-то с грустью ответила она. «Я и плавать не умею». «Здесь мелко, можешь покупаться, а я постерегу, чтобы никто не увидел». «Надо же! Поглядите, кто это здесь!» Адель и Ланс услышали мужской голос и, оглянувшись, увидели восьмерых мужчин, которые неслышно подошли к ним сзади. Возможно, если бы они были не так увлечены друг другом, то раньше заметили их. Интонация, с которой это было сказано, и внешность мужчин были отнюдь недружелюбными. Внешне они походили на обычных деревенских мужиков, однако скрытые тряпками лица некоторых и наличие палок и топоров не вызывало у Ланса сомнений, кто перед ними. Это были разбойники. Про них многие рассказывали, но по каким-то причинам до этого времени в окрестностях замка Гизби они не появлялись. Их много раз пытались поймать, но все безрезультатно. Да и нападали они в основном только на богатых торговцев, не трогая тех, кто победнее, не попадаясь на глаза знатным князьям и их стражникам. Ланс по привычке схватился рукой за то место, где должен был быть меч. «Что, меч дома забыл?» — разгадал его движение один из разбойников. По голосу это был тот, что говорил и до этого. «А как же это так? Господина без меча. И слуг нет. Тоже дом забыл?» — не унимался все тот же разбойник. «А госпожа-то какая красивая! Я б тоже с такой покупался. Что скажешь, госпожа, покупаешься со мной?» Похоже, разбойники прекрасно слышали беседу Адель и Ланса, и можно только догадываться, как давно они были здесь. «Как ты смеешь так говорить?» — вспылил Ланс. «Почему нет? Почему мне с ней не покупаться? Я и раздеться ей помогу». Разбойник двинулся к Адель, но Ланс моментально встал между ним и ею, не позволяя ему подойти. Другие разбойники сдвинулись, образовав полукруг, в центре которого стояли Адель, Ланс и, наверное, их главарь. С другой стороны было озеро. Бежать им было некуда, да и если бы было куда, то далеко не факт, что это им удалось бы, ведь до лошадей еще нужно добраться. А на своих двоих они точно далеко не убежали бы, особенно Адель. «Ну, давай, покажи, на что ты способен без своего меча», — произнес главарь, продолжив надвигаться на Ланса и смотря на него с ухмылкой. Ланс же замер на месте, не сводя взгляда со своего противника. В один момент, когда тот подошел уже почти вплотную к нему, он резко ударил. Его кулак угодил точно в скулу разбойника, но тот пошатнулся и, устояв на ногах, ударил в ответ. Окружающие их разбойники разразились радостными криками, на удачный удар своего главаря. Удержавшись на ногах, Ланс бросился в бой, осыпая ударами своего противника. Нельзя сказать, что Ланс был слабым, нет. Но все же бой на мечах и рукопашная схватка — разные вещи. Что ему и продемонстрировал главарь разбойников. Он почти спокойно уворачивался от всех обрушивающихся на него ударов и отвечал неслабыми оплеухами. Однако не было впечатления, что он дерется всерьез. Наоборот, казалось, что он так развлекается, пытаясь избить Ланса. Несколько минут такого сражения, и Ланс, несмотря на немало пропущенных ударов, продолжал упорно стоять на ногах, сильно качаясь из стороны в сторону и упорно сжав кулаки, собирался снова броситься в бой. «Пора заканчивать», — произнес главарь и мощным ударом отправил Ланса на землю, когда тот приблизился к нему. Стоило ему оказаться на земле, как разбойники тут же подскочили к нему и, подхватив, потащили к толстому дереву неподалеку. Та же участь постигла и Адель, которая попыталась убежать, когда Ланс еще только упал на землю, но у нее ничего не получилось. В итоге оба они оказались привязанными к дереву. «На помощь! Помогите!» Продолжала громко кричать Адель все то время, пока ее привязывали и тащили к дереву. «Ну, что ты надрываешь, свое красивое горлышко? Не услышит тебя никто, красавица!» — обманчиво ласково сказал ей один из разбойников, заканчивая привязывать к дереву. Отодвинув разбойника в сторону, его место напротив Адели занял их главарь. «Вас схватят и повесят!» — тихо прохрипел Ланс, придя в сознание. Резкий удар кулаком от главаря разбойников, и он отправился обратно в беспамятство. Мужчина же перевел взгляд на Адель. Он провел рукой по ее волосам, играя с локонами. Затем снял сережки довольно осторожно. Кажется, он не хотел сделать ей больно, не то что Ланцу. Закончив серьгами, главарь схватил руку Адель, на одном из пальцев которой было надето красивое кольцо. «Помогите!» Снова со всех сил закричала Адель и сжала руку, мешая разбойнику стянуть кольцо. Неожиданно к озеру из леса вылетели два всадника. Хотя вылетели это слишком громко сказано, учитывая, что они были на деревенских лошадях, которые на галоп-то переходить не хотели от слова совсем. Это были Василий и Вильд. Быстро оценив обстановку, они, выхватив мечи, понеслись прямо на разбойников. Несмотря на внезапность появления всадников, разбойники совершенно не растерялись и даже не подумали обратиться в бегство. Они быстро достали свое оружие и разошлись в стороны. Казалось бы, против всадников у них не должно быть никаких шансов, однако это оказалось не совсем так. Они, на удивление, вполне успешно сопротивлялись и делали это весьма умело, словно их кто-то специально обучал. Снова и снова Вильд с Василием пытаются их зацепить, но разбойники избегают атак мечами, отвечая ударами палок по лошадям, но до самих всадников не дотягиваясь. Не выдержав, Вильд соскочил со своей лошади и налетел на ближайших разбойников, когда те избегали очередной атаки Василия. И вот на этот раз дела пошли гораздо лучше. Не успели разбойники уклониться от атаки Василия, как на них налетел Вильд и несколькими ударами своего меча зарубил. Увидев его успех, Василий тоже спрыгнул на землю. Сражение было закончено за несколько минут. Разбойники, как ни старались, не смогли оказать достойное сопротивление Вильду и Василию на земле. Даже те, у кого были топоры, ничего особо сделать не смогли. Их умение обращаться с оружием нельзя было и близко сравнить с умением Вильда и Василия, даже учитывая численный перевес. В итоге на земле осталось лежать 5 тел, а еще трое и главарь в их числе скрылись в лесу, откуда почти сразу же донеслось удаляющееся ржание коней. Убедившись, что выжившие разбойники сбежали и прямо сейчас их никто не будет снова атаковать, путники принялись освобождать привязанных к дереву пленников. «Как я вам благодарна!» — Адель наградила Василия своей улыбкой. «Если бы не вы, кто знает, на что осмелились бы эти разбойники!» Она обращалась к Василию, совсем не замечая Вильда. Адель явно по какой-то непонятной причине приняла Василия за господина. Василий же с улыбкой воспринял эту ее ошибку, не спеша разубеждать, ведь Вильд никак не отреагировал и ничего не сделал, чтобы исправить возникшее недоразумение. Адель же неправильно истолковала эту его улыбку, приняв ее на свой счет. Василий подвел Адель к лошади, помогая ей сесть на нее. Вильд же помог в это время побитому Лансу взобраться на лошадь. Тот только-только начал оправляться после драки с разбойниками. «Если бы у меня был меч», — попытался он оправдаться перед Адель. «Ланс, их было слишком много, и будь у тебя меч, они могли бы сразу тебя убить. Что бы они тогда сделали со мной?» «Адель», — представилась она, глядя на Василия и не дождавшись, когда Ланс ее представит. «Василий», — ответил тот. Непривычное имя для Адель не продолжила мысль, не зная, что сказать. «Князь Василий», — представил Василия Вильд. Василий молча посмотрел на Вильда, тот в ответ пожал плечами, показывая, что пока не против продолжить играть роль его слуги. «Я путешествую инкогнито», — поддержал Василий Вильда. «Не смотрите на наших лошадей. Ранее мы потеряли своих, а эти — лучшее, что смогли получить в деревне». «Ланс, мне кажется, тебе следует пригласить нашего героя к нам в замок», — обратилась Адель к своему спутнику. «Князь, а вы не окажете нам честь, остановившись в крепости моего брата?» — быстро отреагировал тот. «Сочту за честь познакомиться с ним», — ответил Василий. Все четверо направились к крепости. Когда они подъезжали к ней, к Адель вернулось великолепное настроение. Она принялась вовсю кокетничать с Василием, задавая двусмысленные вопросы. Вильд только молча улыбался, оставив Василия выпутываться одного. Подъехав к крепости и спешившись, Василий всунул повод лошади в руки Вильду, сказав тому поставить лошадей в конюшню и напомнив, кто из них слуга, а сам проследовал с Лансом в крепость. Вильд только усмехнулся в ответ и повел лошадей дальше. Господа же пошли прямиком в крепость. Адель удалилась в свои покои, но вскоре присоединилась к Василию с Лансом, во всех красках рассказав Гизби о нападении разбойников. Вскоре к ним присоединился и Вильд, став позади Василия, как и подобает слуге. «Господин позволит мне обратиться?» — спросил он. Получив разрешение, он произнес: «Я видел отличных лошадей в конюшне. Может, князь в знак благодарности за спасение его жены продаст нам двух?» «Гизби, конечно, почему бы тебе не подарить двух лошадей? Князь это заслужил». «Ты совершенно права, прекрасная Адель. Конечно, я готов подарить лошадей». «Боевого коня?» — уточнил Василий. «Двух», — напомнила Адель. Гизби задумался, но почти сразу же согласился. Вошел слуга, сообщив, что комната для Василия готова, и если тот желает, может ее показать ему. А его слуга может переночевать в мужицкой вместе с остальными. «Нет, мой слуга будет спать там, где я», — сразу твердо ответил Василий и, поняв, что разговор окончен, отправился в комнату, приготовленную для него. «Я решил за тебя, но если ты хочешь ночевать в мужицкой, то я не против», — подшутил он над Вильдом, когда они остались наедине. «Не перегибай палку, Василий». «Князь Василий», — поправил Вильда Василий, смеясь. После ухода Василия и Вильда в комнате, где остались Гизби, Ланс и Адель, какое-то время стояло молчание. «Ты дорого мне обходишься, Адель», — нарушил тишину Гизби. «Двух коней». «Мог не дарить? Продать», — ответила Адель. «И как бы я выглядел после твоих слов?» «Адель права, их следовало отблагодарить», — поддержал Адель Ланс. «Двух коней», — продолжал сокрушаться Гизби. «Хватило бы и одного коня. Слуга на мужицкой лошади будет отставать в пути, и в бою она не годится», — высказал предположение Ланс. «О чем ты говоришь? Зачем слуге в бою конь? Он несет вещи князя и прячется за него при опасности». «Это не про этого слугу, Гизби. Я видел, как он сражался с разбойниками, и был он не хуже князя». «Ты преувеличиваешь, Ланс. Слуга никогда не достигнет мастерства князя во владении мечом. И кроме того, там были какие-то разбойники. Это деревенские мужики, а не воины». «Ты опять не прав, Гизби. Эти разбойники довольно ловко сражались, и будь у них не топоры и ножи, а мечи, не знаю, какой бы был исход сражения». «Ланс, позволь тебе напомнить, что ты был, насколько я помню, оглушен и все воспринимал не в должном виде. Вот ты какую-то драку назвал сражением», — не успокаивался Гизби. «И с каких это пор ты приглашаешь в мою крепость неизвестно кого?» Гизби не упускал случая напомнить Лансу, что он старше и крепость принадлежит ему, а тот живет в ней только по его милости. Поняв, куда этот разговор начинает уходить, Адель принялась еще раз рассказывать Гизби о событиях у озера, расхваливая достоинство князя Василия. Непонятно, чего этим она хотела добиться, вызвать ревность у одного из них или обоих сразу. Вскоре она поняла, что ни один, ни другой ее не слушают. Замолчав ненадолго, она сказала, что устала, и удалилась в свою комнату, оставив мужчин одних. Адель была совершенно права. Ни Гизби, ни Ланс не слушали ее. Каждый из них думал о своем. Гизби перебирал в уме лошадей, решая, каких двух из них отдать. Конюшня была его гордостью, и он не хотел расставаться ни с одной лошадью. Он терзался сомнениями и так ничего не решил. А Ланс думал про слугу князя Василия. Он вспомнил его в сражении. Удары слуги были точны. В его умении обращаться с мечом можно не сомневаться. И не умея он обращаться с мечом, разве был бы у него такой хороший меч? А меч слуги был хорош, даже очень. Наверное, подарок князя. Но что же слуга сделал, что заслужил его? Этот слуга стоит десятка обычных слуг. Вон как князь Василий сразу отреагировал на возможность ночевать слуге в Мужицкой. Сказал, что тот будет спать в его комнате, и сказал так, что стало понятно. По-другому не будет. «Опасается ночевать в чужой крепости и доверяет только слуге», — рассуждал Ланс. Он пожалел, что у него нет такого верного слуги. Сабина сидела за столом и наблюдала за событиями, разворачивающимися в крепости, глядя в прозрачный шар, висящий в воздухе перед ней. Великой колдунье понравился молодой князь. Она с интересом наблюдала за тем, что будет дальше. «Не понимаю, как можно принять князя за слугу», — произнесла она, когда в комнату вошел Вильгельм, и, остановившись рядом с ней, тоже стал глядеть в шар. «Князья не колдуны, только колдун может безошибочно определить, кто князь. А князья могут ошибаться». Адель начинает мешать. «Разберись с ней». «Как скажешь», — произнес Вильгельм и вышел.